Анри Тулуз-Лотрек. Годы жизни 1864-1901. Нана из Мулен-Руж. В ночь на 24 ноября 1864 года во время грозы на свет появился долгожданный наследник семьи Тулуз-Лотрек. Очаровательного малыша назвали Анри. Будущее рисовалось мальчику в самых радужных красках. Его ждали или военная карьера, традиционная для знатного дворянина, или жизнь богатого землевладельца. Но несчастный случай определил его дальнейшую судьбу. В мае 1878 года при неловком движении Анри поскользнулся и упал, сломав в бедре левую ногу. Но это было только начало его злоключений. Падений и переломов было несколько. После очередной травмы ноги и руки мальчика перестали развиваться наравне с остальным организмом. Безжалостные изменения произошли и с лицом Анри. Нос стал слишком толстым, а губы набухли, нависая над скошенным подбородком. Всю дальнейшую жизнь ему приходилось ковылять, опираясь на палку. Виновными в этих несчастьях Анри считал родителей, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Но, скорее всего, причиной была все-таки наследственные гены. В их роду иногда появлялись на свет карлики, а одна из кузин Анри была самой настоящей лилипуткой. Выросший Лотрек проводил много времени в кабаре и публичных домах. Физические недостатки не помешали ему стать необычайно выносливым. Его маленькое тело сделалось мускулистым, он свободно плавал, занимался греблей, много упражнялся с гантелями. Истинный Тулуз-Лотрек, Анри не знал меры ни в работе, ни в развлечениях. Мать, графиня Адель, поддерживала его стремление к живописи. Она понимала, что это единственное, в чем ее сын может найти радость и даже преуспеть. И действительно, искусство стало для искалеченного Анри Тулуз-Лотрека единственной сферой, где он мог себя выразить. С самых ранних лет жизни он искал утешение в мире, где его принимали как своего. Он с упоением писал уличных женщин Монмартра, девочек, как их называли. В конце концов художник поселился на Монмартре, где в небольшой мастерской занимался живописью. Пил он все больше и больше. И не только пил, но и проводил ночи то с одной, то с другой девицей из борделя, иногда пропадая в публичном доме по нескольку дней. Профессиональная натурщица всегда похожа на чучело совы, а эти девушки живые. Так объяснял он друзьям свои художественные предпочтения. Говорили, что особый восторг художника вызывали рыжеволосые женщины. Поэтому, наверное, на несколько лет его музой стала рыжая Луиза Вебер по прозвищу Ла Гулю, что значит «обжора». Впрочем, иногда биографы объясняют это прозвище совсем по-другому. Однажды в числе поклонников, а затем и любовников танцовщицы кабаре, оказался аристократ по фамилии Гулю Шилалан. Какое-то время, пока длился их роман, влюбленных часто видели вместе. И друзья аристократа говорили друг другу про Луизу. «Это женщина Гулю». Еще кто-то прибавил женский артикль «ля». Мол, так и пошло. «Ля Гулю». С точки зрения русского языка, какое-то птичье имя. Рожденная в небогатой семье Луиза Вебер с детства зарабатывала себе на хлеб, а уже с 15 лет танцевала в кабаре «Элизе Монмартр». Этому не мешали лишние килограммы, от которых танцовщица не могла избавиться до конца жизни. В свои 16, судя по старым фотографиям, Луиза выглядела вполне зрелой женщиной. Спустя годы Луиза хвасталась друзьям, что именно она послужила известному писателю Эмилю Золя прообразом его знаменитой Нана в одном из романов серии «Ругон Макары». Так это или нет, ответить сложно. Скорее всего, это собирательный, как выражаются литературоведы, образ. Предположительно, основным прототипом этой литературной героини была актриса и певица, дама полусвета Бланш Дантиньи. Но, что любопытно, в первоначальном варианте романа главную героиню Золя действительно звали Луизой. Совпадение? Может быть. В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих 18 лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам, без всяких ухищрений, длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике и завела свою выходную арию. Однажды вечерком Венера, когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор варьете, заявив, что она поет, как драная кошка, и к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «О!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос. «Шикарно!» — провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью. Эта красотка и впрямь забавная, когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене. Казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно не на грош, что она не тем, мол, берет. Этот отрывок из романа «Нана» вполне, видимо, можно отнести к такой исполнительнице, как Лагулю. Почему бы и нет? Правда, певицей она никогда не была, а только танцевала. К тому же делала это не без искры Божией. Но не все ли равно, если Лагулю так хотелось считать себя прообразом легендарной Нана, почему нужно отказывать ей в этом праве? Вот как описывала ее известная певица кабаре Ивет Жильбер. Хорошенькая, элегантная даже в своей вульгарности, блондинка с челкой до бровей. Она закалывала волосы вверх так, чтобы они не мешали во время прыжков. Эти ее прыжки, дерзкая решимость оторваться от сцены, стиснутой кулисами, и докончить свой танец там, где много простора, воздуха, где никто не мешает. Ее зажигательный танец так увлек одного представителя почтенной семьи, что тот, отказавшись от наследственной карьеры адвоката, стал танцовщиком. Звали его Валентин Ле Дезассе. Вместе со своим партнером Лагулю перешла в новое артистическое кабаре «Мулен Руж», открытое в 1889 году. Здесь и увидел ее Латрек. С этой девушкой художник дружил долгие годы и не однажды рисовал ее. Доступная и нахальная, она, как никакая другая женщина, привлекала Латрека. Вряд ли здесь присутствовало настоящее чувство, но Лагулю и не претендовала на него. Привычное вечернее времяпрепровождение художника и его друзей увековечено на большом полотне в «Мулен Руж». Позади главной группы, на некотором отдалении, автор изобразил самого себя. На заднем плане звезда «Мулен Руж» Лагулю, которая поправляет прическу перед зеркалом. Живописный этюд «Голова Лагулю», находящийся ныне в частном парижском собрании, был выполнен Латреком для афиши и явился превосходным портретным изображением. Ей посвящены его картины «Танец в Мулен Руж» и «Лагулю, входящая в Мулен Руж». Звезда варьете была не в восторге от этих работ, считая, что художник недостаточно красиво передает ее внешность, хотя, судя по фотографиям, особой миловидностью она никогда не отличалась. Она недолго отвечала взаимностью маленькому уродливому живописцу. Да и отвечала ли вообще? Вполне возможно, что больше всего привлекали ее в Латреке деньги, которыми его щедро снабжала богатая родня, и которыми тот бездумно сорил направо и налево. Известность, портила ее характер. Она слишком много ела, а затем пристрастилась к вину и наркотикам. Постоянные запои привели к тому, что однажды Лагулю вышла на сцену пьяной и свалилась на пол прямо перед зрителями. Директор заведения попросил ее больше не появляться здесь. Оставшись без работы, еще более располневшая и утратившая былую привлекательность, она была никому не нужна. Попыталась устроиться в цирк, но и там не задержалась долго. Старые знакомые отворачивались на улице, чтобы не здороваться с ней. Забыл о ней и Тулуз-Лотрек. Теперь его подружкой считалась Рыжая Роз, которая наградила художника дурной болезнью, хотя друзья и предупреждали Лотрека. Впрочем, вопрос этот весьма спорный — кто и чем кого наградил? С 1894 года Лотрек просто не вылезал из публичных домов. Практически он там жил, наблюдая за естественными, без всякого позирования, движениями обнаженного женского тела. И рисовал, рисовал. Ни в чем не зная меры, ни в вине, ни в наркотиках, он несколько раз становился пациентом психиатрической лечебницы. В конце концов, в 1901 году его разбил паралич. Ему не исполнилось тогда и 38 лет. Горбатый Дон Жуан промотал жизнь в погоне за несбыточной мечтой. В 1915 году сгорел Мулен Руж. А Лагулю, Луиза Вебер, которая еще недавно носила это имя, катилась все дальше и дальше по наклонной плоскости. За пьянство ее даже выгнали из горничных борделя, куда ей удалось устроиться. В 1929 году Луизу хватил удар. Несколько дней она провела в больнице. Скончалась, чуть-чуть не дожив до своего 60-летия.